Глава 13. После ухода Клемента все только и говорили, что о его странном поведении. «Он всегда был немного со странностями», — сказала миссис Белдербосс. «Неудивительно, если живешь здесь», — добавил мистер Белдербосс. «Мать у него на шее. И так, изо дня в день, станешь тут странным». «Я не уверена, что он не считает свою мать бременем, Рек», — возразила мужу миссис Белдербосс. «Я и не говорю, что считает. Я имею в виду, что он так много времени занимается ею и ее делами, что другая настоящая жизнь отходит на задний план». Мистер Белдербосс еле заметно усмехнулся. Все вроде бы согласились с ним. Наверное, именно это общее согласие и побудило отца Бернарда пренебречь предостережением Клемента с той легкостью, к которой он, очевидно, и стремился. Может быть, Клемент был просто параноиком, но выглядел он таким серьезным, неподдельно обеспокоенным. Мать и миссис Белдербосс ушли на кухню готовить рыбу, а остальные сидели в ожидании. Мисс Банс и ее жених уселись рядышком на диване. Девушка вернулась к своей Библии, а Дэвид читал потрепанный роман Диккенса. Страницы в книге были как папиросная бумага. Мистер Белдербосс похрапывал в кресле. Отец Бернард ушел к себе в комнату помолиться, а родитель сидел за столом, рассматривая рождественский вертеп, обнаруженный им в комнатке за кабинетом. «Новая лавина дождя, пришедшая со стороны моря, накрыла наш домишко, выстукивая на окнах барабанную дробь. Мать вышла из кухни с коробкой спичек. «Ну-ка», — сказала она мне, — «займись полезным делом и зажги свечи». Родитель закашлялся, и это отвлекло внимание матери. Кашель усилился, и каждый раз, когда родитель вдыхал или выдыхал, в его груди слышались хрипы. «Ты бы держался подальше от этой комнаты», — посоветовала мать. «От твоих хождений туда у тебя в груди ничего не улучшается». «Я прекрасно себя чувствую», — отозвался родитель. Мать взглянула на фигурки на столе. «Надеюсь, ты их помыл? Туберкулез очень заразен». «Конечно, помыл», — ответил родитель, пристраивая пастуха поближе к ягненку. «Я действительно считаю, что ты должен оставить их в покое». «Почему?» «Не знаю». «Это нехорошо — рыться в чужих вещах». Родитель, не обращая на жену внимания, пошарил в кульке из оберточной бумаги, где были сложены фигурки. «Любопытно», — заметил он, — «среди них нет Иисуса». Принесли еду и поставили в центре стола среди чайных свечек. Мать принесла их с работы. На посуде было изображение белокурого Иисуса со струйками крови на лбу, стекающие от тернового венца вниз к огромному пылающему сердцу. Мы неторопливо ели. Дождь барабанил в окно, его капли скатывались по стеклу вниз. Мисс Банс ела только овощи, сладкого не подносили, только питьевую воду. После обеда Хенни разрешили выйти из-за стола и пойти поиграть наверх в спальню. Остальные снова приступили к молитве, вознося благодарность Богу за пищу. «Я хочу прогуляться через поле к лесу и обратно», — объявила мисс Банс, вытирая рот салфеткой. «Кто-нибудь хочет присоединиться ко мне?» Мать вгляделась в сумерки, царящие за окном. Дождь перестал, но ветер продолжал неистовствовать. «Я отказываюсь», — сказала она. «Там сейчас зверский холод». «Я знаю», — усмехнулась мисс Банс. «Это будет своего рода покаяние». Мать снова посмотрела в окно. Ветер проникал в дом через щель в оконной раме и свистел, как чайник на огне. Она обернулась назад и взглянула на стол, уставленный грязной посудой. «Вы идите», — сказала она, — «а я посвящаю Богу мытье посуды». «Вы точно уверены, что не хотите пойти?» — уточнила мисс Банс. «Не то чтобы я не хочу, Джоан», — ответила мать, — Просто сейчас есть более срочное дело, надо помыть посуду. Идите на прогулку, а я буду драить тарелки и кастрюли. Уверена, что Бог в состоянии принять сразу два приношения». Возникла пауза. Все смотрели на стол. «Я пойду с тобой», — сказал Дэвид. «Спасибо», — улыбнулась мисс Банс. «Возьмите с собой Монро», — попросил отец Бернард. «Бедняга уже много часов не выходил на улицу». «Конечно же возьмем, преподобный отец», — сказала мисс Банс, глядя на Дэвида. Жених ободряюще улыбнулся ей. Хенни оставался в спальне. Он снова принялся натравливать игрушечных солдатиков на крысиное чучело. Пока побеждали солдатика. Одна из крыс валялась на боку, окруженная танками. Брат расплылся в улыбке, когда я вошел, и в миллионный раз показал мне свои часы. «Да, Хенни», — сказал я. «Я знаю. Хорошо, что они снова у тебя». Брат должен был бы уже устать, однако он выглядел возбужденным и взволнованным. Я подумал, что это из-за часов или потому, что он увлекся своей игрой. Но Хенни взял меня за руку и подвел к своему ранцу, который висел за дверью. Отстегнув клапан, он вытащил энциклопедию, которую они смотрели вместе с Элс. Он закрыл глаза и приложил пальцы к губам. «Что ты хочешь сказать, Хенни?» Он снова коснулся губ. «Ты имеешь в виду девочку в том доме?» «Я знаю, она подарила тебе эту книжку, так?» Брат сел на кровать и открыл книжку ближе к концу. Внутри был коричневый конверт, один из тех, на которых восседал овечий череп. Хенни, должно быть, положил его в ранец, пока я разговаривал с Лорой. Он открыл конверт, чтобы я мог посмотреть. Там лежали деньги. Много денег. «Отдай мне, Хенни», — попросил я. Видя, что я протянул к конверту руку, брат слегка качнул головой, нахмурился и спрятал книгу на груди. «Я сказал, отдай», — повторил я. Он покачал головой, но на этот раз более медленно, не зная, что ему делать. Я занес ногу над солдатиками. «Дай, Хенни», — приказал я. Брат посмотрел на меня и медленно протянул книгу с конвертом, потом отстранил меня рукой и снова опустился на колени, чтобы продолжить игру. Я сел на кровать и заглянул в конверт. Там были сотни 10-фунтовых купюр, и среди них листок с именами. Хейл, Парри, Паркинсон, Коллиер. «Ты не должен был это брать, Хенни», — сказал я. «Ты получил обратно свои часы, так? Зачем тебе понадобилось брать и это тоже?» Брат не реагировал. «Христа ради, Хенни!» Я схватил его за локоть и показал конверт. «Здесь же 1000 фунтов!» Хенни уловил взволнованные интонации в моем голосе и снова уселся на кровать, сжав голову руками. «Завтра, — сказал я, — ты отнесешь это обратно. Я не собираюсь брать вино на себя. Чтобы эти люди не решили сделать с тобой, я им не позволю». Говорить это было жестоко, я знаю, но Хенни заслужил эту взбучку, особенно после того, что сказал Клемент. Он пошел надеть маску гориллы, и я не отговаривал его. Страх сослужит ему хорошую службу. Он должен понять, каковы последствия того, что он сделал. Я не собираюсь всю жизнь за ним присматривать. Я имею в виду, что мы неизбежно рано или поздно разойдемся. Университет, карьера, семья, жилье, дети. Хотя сейчас все это трудно представить, но я не сомневался, что даже сам того не желая, рано или поздно я должен буду обрести все эти символы состоявшейся жизни. Это так же предсказуемо, как старость. Просто так случается в жизни. «Разве нет?» Хенни лег лицом вниз и, взглянув на меня несколько раз в надежде найти сочувствие, затих и не поднял голову, даже когда через некоторое время внизу с громким стуком распахнулась дверь. Выйдя на лестничную площадку, я услышал, как кто-то рыдает, Амон-Ра царапает когтями по выложенной плиткой полу. Народ выбегал из комнат посмотреть, что происходит. Я по-быстрому засунул деньги в книгу и затолкал ее под подушку. На верхней ступеньке сидела мисс Банс. Она захлебывалась плачем, а наши попутчики гладили девушку по спине, стараясь выяснить у нее, что произошло. Мать стояла, скрестив руки на груди. Дэвида не было видно. «Какой ужас!» — глотая слезы, выговаривала мисс Банс. «Что?» — миссис Белдербос заглянула девушке в глаза. Мисс Банс махнула рукой в темноту и снова разрыдалась. «Где Дэвид?» — спросил мистер Белдербос, направляясь к открытой двери. «Не знаю», — сквозь рыдание ответила мисс Банс. «Я бросилась бежать, и все. Я думала, он бежал за мной». «Вы заблудились или что-то в этом роде?» — спросила миссис Белдербос. «Нет». «Вы с Дэвидом поругались?» «Нет, нет, вовсе нет». «Но тогда что же?» «Я же сказала, я не знаю». «Я уверен, он где-то недалеко», — вмешался отец Бернард, знаком показывая родителю и мне, что надо одеваться. «Мы пойдем его искать». Оставив всех в смятении, мы отправились по дорожке к воротам, откуда к роще вела узенькая тропинка, заросшая травой. Монро вырвался вперед, и когда мы прошли дальше, отец Бернард свистнул, и мы услышали, как пес трудом пробирается в темноте. Вылез пес справа от нас. Он уселся на груду камней, одурев после бега. «Молодец, Монро!» — улыбнулся отец Бернард, потрепав его за уши. Мы остановились и прислушались. Затем отец Бернард позвал Дэвида. Ответа не было. Только ветер шумел среди деревьев, и где-то в темноте прочирикал дрозд. Мы прошли еще немного и остановились на опушке леса. Лучи от фонарей дрожали, перекрещиваясь и выхватывая глаза лесных обитателей до того, как они исчезали в чаще. Отец Бернард снова позвал Дэвида, и Монро бросился вперед, неуклюже переваливаясь в темноте. Когда мы нагнали его, пес уже обнюхивал Дэвида. Тот вышел нам навстречу, когда услышал, как отец Бернард зовет его. «Дэвид!» — воскликнул отец Бернард. «С вами все в порядке? Джоан в ужасном состоянии». «Тут такое дело», — начал он, — «там, в деревьях». «Что там?» — спросил отец Бернард. «Человек повесился, я так думаю». «Разрази меня, Господь!» — ругнулся родитель и извинился перед отцом Бернардом. «Покажите, где?» — попросил отец Бернард. «Прошу прощения, преподобный отец», — сказал Дэвид, вздохнув. Монро сорвался с поводка и удрал, прежде чем мы смогли удержать его. Он, наверное, почуял запах. «Покажите мне, где это, Дэвид», — повторил отец Бернард. Но Дэвид покачал головой. «Мне не хочется туда идти». «Хорошо», — отец Бернард ободряюще ему улыбнулся. «Идите домой и проверьте, все ли в порядке с Джоан». «Вызвать полицию?» — спросил Дэвид. «Вы не сможете это сделать. Здесь нет телефона», — сообщил родитель. Чувствовалось, что Дэвид крайне подавлен. «Послушайте», — отец Бернард похлопал Дэвида по плечу. «Я посмотрю, что там такое, и если понадобится вызвать полицию, съезжу в Литл Хэгби. Договорились? Там в пабе есть платный телефон». Дэвид кивнул, взял предложенный отцом Бернардом фонарь и пошел через поле обратно в якорь. Священник некоторое время смотрел ему вслед, потом повернулся к лесу. «Что ж, пошли туда», — сказал он спокойно. «Тонто, ты закроешь глаза, если я тебе скажу. Понятно?» «Да, преподобный отец», — кивнул я. Темнота в лесу была кромешной. Даже с фонарями мы спотыкались о корни, колючие кусты цеплялись за ноги. Родитель, поскользнувшись, упал в вонючую кучу гниющих листьев, пропитанных гнилью. Мы помогли ему встать и продолжили путь. Луч одного из фонарей освещал нам тропу, а другим мы светили на деревья. Их ветви качались на ветру, шелестом похожим на шум дождя. Сломанные ураганом стволы лежали на земле, как хребты динозавров, или всей тяжестью навалились на живые деревья. Были и такие, что упали, но не погибли, и вновь устремляясь к свету, росли, извиваясь по земле. Это был непростой путь. На каждом повороте нас ждали очередные заросли, ветви кустарников, которые царапали нас и вцеплялись в одежду, когда мы старались сквозь них пролезть. В темноте казалось, что лес не имел границ, и каждый звук уносился вдаль, будь то шуршание или треск упавших веток, или шорох какого-нибудь живого существа, продирающего сквозь заросли кустарника вглубь леса. «Олень!» — улыбнулся отец Бернард, когда мы остановились и прислушались. «Надеюсь», — отозвался родитель. Треск возобновился, спугнув копошащегося в ветвях деревьев вяхеря неподалеку от нас. «Наверняка олень», — повторил отец Бернард. «Они шумные твари». «Разве они не боятся собак?» — спросил родитель. «Нет», — засмеялся отец Бернард. «Я думал, олени собак не любят». Родитель казался удивленным. «Да этот уволень только приблизится к нам, а их уже и след простыл», — ответил отец Бернард. «Где же все-таки пес?» — спросил родитель, направляя луч фонаря сквозь деревья. Лай Монро эхом разносился по всему лесу, и невозможно было определить, откуда он доносится. Отец Бернард свистнул, подзывая пса. В ответ раздалось громкое шуршание. А когда Монро снова залаял, оказалось, что звук заметно приблизился. Теперь он слышался четко слева от нас. Пес, конечно, мог проползти под ветками и проскользнуть сквозь густые папоротники. Но нам пути не было, и мы пошли в обход, пока родитель не обнаружил проход в подлеске, протоптанный Дэвидом и мисс Банс, когда они разыскивали тут Монро. Однако Джоан и ее жених были не единственные, кто ходил этим путем. В зарослях валялись банки из-под пива, а в сыром воздухе явственно ощущался запах кострища, смешанный с запахом жареного мяса. Мы вышли на полянку, действительно там были видны кучки недогоревших поленьев, покрытых побелевшей смолой и остатки какого-то животного. Поначалу я подумал было, что бедное животное еще живо, поскольку мне показалось, что шкура шевелится. Однако, когда я сделал шаг вперед, то увидел, что она покрыта слоем мух и жучков, пожирающих внутренности. Родитель сглотнул. «Куда подевалась эта собака?» — тихо спросил он. «Вот она!» — отец Бернард показал туда, где Монро с Лаем прыгал, пытаясь достать что-то длинное и темное, подвешенное на суку старого дуба, лесного патриарха. В этом не приходилось сомневаться при виде раздувшегося ствола, искривленного под собственным весом. Мы подошли совсем близко и остановились. Отец Бернард приказал Монро сидеть, но пес послушался только после третьей команды, сделанной более резким тоном. «Что там, старик, что ты нашел?» — спросил священник и осветил фонарем предмет, который обнюхивал Монро. Яркий луч едва высветил зловещее, ухмыляющееся костяное лицо. Отец Бернард выронил фонарь. «Господи Иисусе!» — заговорил родитель с придыханием. «Что это?» «Ну, слава Богу, это не человек», — сказал отец Бернард, облегченно рассмеявшись. Он постучал ладонью по фонарю, и тот снова загорелся. Священник снова осветил лицо, на этот раз достаточно надолго. Под темным капюшоном виднелся овечий череп, натертый обувным кремом. Череп на веревке был подвешен к суку, фальшивые глазные яблоки бились о кость. Туловище, как мы обнаружили, когда отец Бернард ткнул в него веткой, было сделано из мешков с песком и деревянных палок, обернутых в грубое шерстяное одеяло. «Тогда что же это?» — недоумевал родитель. «Пугало?» «Нет», — вздохнул отец Бернард. «Думаю, вы тут правильно сказали, мистер Смит». «То есть?» — не понял родитель. «Это предназначалось быть им», — понурил голову отец Бернард. «Видите, у него терновый венец». Он снова осветил голову и приподнял палкой капюшон. Увидев перекрученное кольцо колючей проволоки, прибитое гвоздями к черепу, родитель отшатнулся. «Кто же это мог сотворить?» — еле выговорил он. «Не могу вам сказать, мистер Смит», — произнес священник, подойдя поближе и расправляя складки ткани, закрывавшей туловище. «Но совершенно очевидно, что этим негодяям пришлось изрядно потрудиться». Отец Бернард бросил на меня косой взгляд, и я понял, что, как и я, он подозревал, что чучело повесили здесь те люди, о которых нас предупреждал Клемент. Паркинсон и Коллиер. Но он ничего не сказал вслух, а вместо этого показал нам, как были сделаны ребра из того, что походило на старую клетку для кроликов. «Тут есть что-то внутри», — сказал отец Бернард и ткнул фигуру палкой. «Что это?» — спросил родитель. Монро снова принялся прыгать, принюхиваясь. Отец Бернард просунул палку в задвижку проволочной дверцы. Она распахнулась, и что-то вывалилось и упало ему под ноги. Монро тут же прыгнул вперед и отхватил кусок, прежде чем это выскользнуло у него из челюсти. «Черт побери!» — выругался родитель и отпрянул, увлекая меня за собой. Отец Бернард схватил Монро за ошейник и оттащил его в сторону. «Пошли!» — скомандовал он, и мы бросились назад через лес. К моменту, когда показалось поле перед якорем, мы уже почти бежали. По дороге мы двигались бок о бок. В сапогах родителя хлюпала жидкая грязь. Монро держался чуть впереди. Ни один из нас не произнес ни слова. Каждый сосредоточился на том, что следует рассказать об увиденном в лесу. Например, что никто там не вешался, что это просто шутка, что беспокоиться не о чем. Что мы могли еще сказать? Когда нечто выпало из груди Иисуса на землю, мы втроем в ту же секунду, не сговариваясь, поняли, что никому не расскажем о свином сердце, пробитым гвоздями.